постоянного грохота голова деревенела. У Лены второй обморок, у меня хлещет из носа кровь, остальные держатся. Двигаемся по компасу, трассы как таковой нет, и если бы по нам не пальнули из ружей, мы бы проскочили промысел. Лену и меня положили в санчасть. К съемкам приступили только через неделю. На промысле работало около 100 человек, в основном молодежь из разных республик. Среди них мы сразу нашли героя фильма, точнее, нашла его Лена. Какая единственная женщина во всей пустыне лежала в санчасти, она ежедневно получала кучу записок и писем. Мало кто выдержал бы такой ураган чувств, мыслей и слов, но Лена выдержала. Она любила во всем мире только кинематограф. Среди писем было одно, написанное стихами. Судя по стилю и подписи, автор грузин. Это письмо и решило наш выбор. Бригадир монтажников Вахтанг Махаташвили вошел в фильм как есть. Чумазый, от пота и масла, загорелый, как головешка, в немыслимых шортах, сшитых матерью из старых полотняных брюк, с открытой улыбкой и привычкой постоянно пожимать плечами. Мы полюбили его сразу и начали готовить, как готовят невесту, к обряду венчания. Пуск нефти через 4 дня. Это и будет финалом фильма. Что ж, с конца начиналось многое. Выбрали место для киносъемки. Учли возможные варианты, возникающие обычно при документальных съемках. В идеале финал должен выглядеть так. К вентилю подходят 3 рабочих. Среди них наш герой. Он 3 раза плюет через левое плечо по русскому обычаю и поворачивает колесо вентиля. За взглядом героя камера панорамирует вверх, где уже бьет в небо черный фонтан. На все это лягут финальные строчки стихов и последние аккорды музыкальной партитуры. Наступил день и час пуска нефти. Вахтанг явился в белой майке, и нам пришлось в 100-й раз ему объяснять, что это не костюмированный бал, что это обычная работа, и чтобы он все делал так, как будто никаких съемок не происходит. Наконец, все готово, все на местах, толпа затихла. Главный инженер кивает мне головой. «Мотор!» — кричу я во все горло. На площадку, как на капитанский мостик, поднялись 3. Черное колесо вентиля поблескивает маслом. Ребята остановились около него, переглянулись весело, и герой плюнул 3 раза. Хорошо плюнул, молодец. Все шло отлично. Вот голый, по пояс, герой нагнулся, цепкие руки схватили раскаленный на солнце круг, и... вентиль не поддался. Мгновенно покрылось потом лицо, надулись мышцы, еще усилие, но пальцы скользнули, и все опять повторилось. Напряжение кадра возрастало. Это было неожиданностью, но это было хорошо, черт возьми. И тут стоящий рядом парень слегка прикоснулся плечом к герою. Тот отодвинулся, уступая ему место. Парень вытер ладони о штаны и с красивой яростью рывком нажал на вентиль. Ура! Фонтан бесился в высоте, черной тушью закрывая от нас солнце. «Стоп!» — ору я оператору и бегу вместе со всеми подставлять ладони под черные жирные струи. С первой оказией Лена повезла пленку в Ташкент. При прощании Вахтанг подарил ей тетрадь стихов и крошечный флакончик с нефтью. Лена чмокнула героя в ухо, чем окончательно превратила его в ненормального. Теперь он ночи напролет шелестел бумагой, а днем заводил странные разговоры. «Как думаешь, Витя, богиня нефти есть?» «Нет, надо выдумать. Какое имя подойдет? Говори!» «Нефтелена?» Он почему-то обиделся и больше ко мне не обращался. Через 3 дня мне принесли текст радиограммы. «Срочно прибыть в Ташкент материалом непонятное». Лена. Лена встретила меня на киностудии в коридоре монтажного цеха. «Витька, только ты не волнуйся, пропала пленка». «Как пропала? Из цеха обработки пленка вот такая не поступала». «Что за чушь?» Я звонила в цех, начальника нет, а зам говорит,